Глава 12. Демид. Летние месяцы тянулись как резина. Мне снова было скучно. После нашего спонтанного отпуска стало только хуже, ведь развеяться не удалось. Я погряз в своих чувствах к девчонке, которая хотела только использовать меня для достижения своих целей. Конечно, факт того, что она девственница, чуть не заставил меня остаться с ней, дождаться до утра, поговорить. Но все же моя гордость, мое эго не позволило мне этого сделать. Я бросил ее одну в номере отеля. Просто свалил, не сказав ни слова и не оставив даже записки. Уехав, я все чаще думал о ней. Иногда приходила мысль, что я ошибся. Возможно, действительность отличалась от нарисовавшейся в голове картинки. Только спустя неделю я остыл и, наконец-то, стал думать холодной головой. Вот тогда-то я и понял, что поторопился. Нужно было остаться, не рубить с плеча. Поговорить, заявить в лоб, что все знаю. И тогда послушать, стала бы она оправдываться или все же смогла объяснить, почему так получилось. Сколько раз я думал о том, чтобы полететь назад. Много. Сколько пытался ей позвонить или написать. Еще больше. Вот только так ни разу и не решился нажать на вызов. Понимал, что после моего поступка Мила не захочет меня слушать. Ни разу так и не отправил ни одного сообщения. В параллель с этим моими муками подливал масло в огонь отец. Он неустанно твердил, что я должен больше интересоваться семейным бизнесом. Слушать то, что я хочу заняться совсем другим делом, он даже не хотел. «Ты должен прийти в фирму. У тебя есть 2 месяца». Начал он разговор, как только я вернулся. «Пап, у меня был тяжелый год, сейчас каникулы. Я могу отдохнуть хоть немного?» – спросил я. «Можешь, отдыхай, но на следующей неделе приходи в фирму. Посмотришь, как все устроено, поработаешь», – заявил он. «Как щедро с твоей стороны, только я не выйду на следующей неделе, даже через месяц не выйду. Я не хочу заниматься этим бизнесом. Привлекай Ирину, она спит и видит, что сможет руководить компанией». Отец ничего на это не ответил, только ушел, громко хлопнув дверью. И я понимал, что это еще не конец. С одной стороны, столкновение с отцом отвлекало меня от переживаний по поводу Милы, а с другой, я вот-вот был готов взорваться. В конечном итоге я стал вести затворнический образ жизни, проводя время за играми на приставке. «Что с тобой происходит?» – спросила старшая сестра, заглянув ко мне в комнату. «А что-то происходит?» — попытался сбить ее с цели, даже не отрываясь от экрана, где боролся с монстрами. «Судя по твоему виду, что-то очень серьезное», — не сдавалась Ирина и надеялась добиться от меня ответа. «Со мной все в порядке. Отец снова за свое». Попытался я сместить ее внимание на одну из причин моего плохого настроения. «Дело ведь не только в нем. Что случилось на отдыхе? Куда вы там с Маратом летали?» Я вздохнул и отбросил джойстик на диван, только после этого перевел взгляд на сестру. «На Черноморское побережье мы летали. Что там могло случиться?» «Ты мне расскажи. Больше месяца прошло, а ты сидишь безвылазно дома. Ни на одной тусовке не был. Дожили. Меня, старшую сестру, твои друзья спрашивают, куда ты пропал?» Ирина была возмущена, а я даже не понимал суть претензии. «Ир, мне надоели эти тупые тусовки. И дело не в поездке. Они давно мне осточертели. Просто сейчас я решил не ходить туда. Вот и все». «Хм, интересно. Значит, в фирму работать ты не хочешь, тусоваться тоже. А чем же ты целыми днями занимаешься? Проигрываешь в приставку свой мозг? Ну что тебе не хватает для полного счастья?» Не отставала неугомонная сестра. «Чтобы ты оставила меня в покое». Выдохнул я, прикрывая глаза. Разговор был ни о чем. Я не собирался рассказывать ей то, что она пыталась узнать, и жаловаться ей на свою никчемную жизнь тоже. «Я-то оставлю. С этим нет проблем. Только кто останется с тобой?» — спросила Ира, прежде чем удалиться. Она не ждала моего ответа. Сестра всегда хорошо считывала мои эмоции и душевное состояние. Когда-то раньше она меня защищала перед родителями. И сейчас она видела, что со мной что-то творится, хотела разобраться, в чем дело. Только в этот раз я не собирался никому говорить о своей боли. Считал, что это признак слабости. Вместо того, чтобы продолжать прозябать дома, я решил сделать вид, что в моей жизни ничего не изменилось. Так, по крайней мере, от меня все отстанут. «Марат, как ты? Чем занят?» Я позвонил тому самому человеку, с которым не общался со дня нашего возвращения. «Ого! Кого я слышу? Неужели тебя отпустило? Вспомнил, что у тебя есть друзья?» — поясничал он. «Я и не забывал, просто были дела», — ответил я, надеясь, что он не станет вспоминать о нашей последней встрече. «Какие сегодня планы?» «Мы едем в Лагуну», — ответил Марат. «Ты с нами?» «Да, поеду». Я сбросил вызов и пошел собираться, хотя желания куда-либо выходить из дома не было совершенно никакого. Даже стоя перед шкафом, я недовольно осматривал свой гардероб, как придирчивая девчонка, с мыслями, что мне совершенно нечего надеть. Усмехнулся над этим сходством и натянул на себя первые попавшиеся джинсы и футболку. Пить я не планировал, поэтому в клуб отправился на машине. Так мне не придется отказываться от выпивки, придумывая отговорки. Тот факт, что я за рулем, сам сделает свое дело. «Вау, котик! Ты так давно не появлялся!» — взвизгнула одна из девчонок, постоянно зависающая в нашей компании. «Я уже забыла, как ты выглядишь!» Я ухмыльнулся, сверкнув зубами. Позволил блондинке повиснуть на мне и вместе с ней валился в клуб. С таким сопровождением мой вид был максимально расслабленный. Я еще и самодовольную маску на лицо натянул, приобняв блондинку, имени которой вообще не помнил. Ее это ничуть не смущало. Она цвела и пахла, счастливая от того, что я обратил на нее внимание. Мы вошли в клуб и сразу направились в закрытую зону. «Смотрите, кто сегодня почтил нас своим присутствием!» Со счастливой улыбкой на лице встретил меня один из друзей. «Привет, Найк, как жизнь?» Его я рад был видеть, чего не мог сказать об остальных. У Найка отсутствовали эти застарелые загоны о классовом неравенстве. Он плевал на мнение остальных. И хотя раньше я осуждал его решение связаться с девушкой из обслуги, сейчас я ему очень завидовал. Ему повезло. Девчонка была из тех, кого не нужно осыпать золотом и бриллиантами за один только благосклонный взгляд. Найк был с девушкой. Я только взглянул на нее и сразу же вспомнил Милу. Их глаза были чем-то похожими. Наверное, они обе умели просто смотреть на человека, как на личность, а не через призму их достатка. «У меня все отлично. Надя не очень любит такие пафосные клубы. Все пытается меня затащить в место попроще. Вот думаю, стоит ли туда соваться», — ответил друг, поглядывая на свою девушку. «Почему нет? Хочешь, составлю вам компанию, если ты один боишься?» Я поддел друга, но предложил на полном серьезе. «Я даже обижаться не буду и ловлю тебя на слове», — хмыкнул он. «Ты сам как? Не отпустила?» «Ты о чем?» — спросил я, резко сведя брови к переносице. «О том, что держала тебя дома почти 2 месяца». И я тут же расслабился, хотя успел бросить взгляд в сторону Марата. Только он мог растрепать про нашу поездку и причину внезапного возвращения. «Все в норме, как видишь». И я притянул за руку девушку, с которой вошел. Она отошла от меня, как только мы вошли, но не так далеко, чтобы я не мог до нее дотянуться. «Вижу», — ухмыльнулся Найк. Я бы еще с ним с удовольствием поболтал, но его отвлекла Надя. А мне вовсю жестикулировал Марат, привлекая внимание и требуя подойти. «Привет, брат! Рад снова видеть тебя в строю. Я уже подумал, что ты улетел к своей, этой». Он замолчал, как только словил мой красноречивый взгляд, предупреждающий, что лучше бы ему не продолжать. «Хотя не стоит вспоминать», — он махнул рукой. «Кстати, чуть не забыл. Карина сегодня новенькую обещала притащить». Марат говорил это так, словно меня подобная новость могла заинтересовать. Я лишь пожал плечами, обозначив свою позицию, которой не было. «Да ты послушай», — вырвалось у него, когда произнесенная им фраза не вызвала должного интереса. «Это наследница Логинова». «Того Логинова, чьи туристические комплексы и отели по всей стране в первой тройке», — ахнула сидевшая рядом с Маратом Юля. «Ага», — он ответил с таким пафосом, словно все эти отели были его собственностью. Я только качнул головой. Плевать я хотел на эту новую пташку в нашей компании. Хотя, конечно, я понимал, почему Марат был на взводе. Такого, чтобы в тусовку приводили новеньких, давно не было. «Глаз на нее уже положил?» — спросил я друга. «Сперва посмотреть на нее надо». Чуть было не согласился тот сразу, но вовремя передумал. Он взглянул на часы и улыбнулся. «Садись, расскажешь, где пропадал», — предложил он. «Нигде. Нечего рассказывать». «Ты правда просто торчал дома?» — недоверчиво переспросил Марат. «Правда». «Выпьешь? Что тебе заказать?» — спросил он, кивнув на стол, заставленный многочисленными бутылками. «Я за рулем», — ответил, порадовавшись, что перестраховался. «Всем привет!» — громко воскликнула влетевшая в нашу вип-ложу Карина. «У меня для вас кое-что есть». Она выдержала театральную паузу. «Точнее, кое-кто. Это Тамила Логинова, наследница того самого Логинова», уточнила она, чтобы мы поняли всю значимость представляемой персоны. Она отступила в сторону, открывая взгляду темноволосую хрупкую девушку, по которой я лишь взглядом скользнул. Мне неинтересна была никакая наследница. Сейчас я хотел бы увидеть только одного конкретного человека. «Что?» — воскликнул Марат. «Она? Серьезно?» Я не понял реакции друга, с чего бы он так удивился, поэтому взглянул на девушку еще раз и чуть воздухом не подавился. Ведь это была Мила. Моя Мила, которую я бросил в том небольшом курортном городке. Взгляд ее смотрел сквозь меня так, словно я был недостоин ее внимания. Она выглядела по-другому. Шикарные брендовые шмотки, побрякушки, за которые любая в этой комнате готова была глотку перегрызть. «Мила!» — сорвалось с моих губ неслышное имя. «Вы знакомы, что ли?» — недовольная нашей реакцией уточнила Карина. «Да как тебе сказать?» — ответил Марат, все еще пораженный появлением Милы. «Нет», — одновременно с его фразой потонул мой ответ. «Тамила перевелась в мою группу, так что мы теперь будем учиться вместе», — счастливо заявила Карина. «И уже успели подружиться». Мила скучающим взглядом обвела нашу випку, потом вернулась ко мне. Очень карикатурно и ненатурально изумилась. Что за спектакль? «Привет, милый. Я так скучала». Она в мгновение оказалась рядом со мной, а в следующее уже на моих коленях. Ее взгляд сверкнул чем-то многообещающим, а после она закинула руки мне на шею и поцеловала.